Глава 45. Ночь у разрушенного храма. Из-за плотно затянувших небеса туч вокруг потемнело. Деревья от неожиданных порывов ветра гнулись все сильнее. И бесконечный шелест листьев в таких случаях от чего-то всегда вызывает тревожное состояние. Около 8 вечера сверху сыпанули горстями первые дождевые капли. И Светлова побежала к родимой девушке в красном платьице. Ее маленький домик на колесиках казался сейчас самым защищенным укрытием от всех нежданных напастей. Виктория пребывала в полной растерянности, не зная, что делать дальше. Возвращаться в гостиницу она боялась. Благо, что все личные вещи она еще не успела перенести туда. Уезжать на ночь глядя тоже не решалась. Да и что-то еще держала. Она по-женски психанула на Павшука. Ну его нафиг, какая дура, что связалась с ним. Он сам влип в непонятную историю и меня еще втянул. Но тут же осеклась. Куда же он делся, дурачок? Что случилось с моим милым? Ах, какие приятные ощущения были в те минуты, когда он гладил меня по спине, груди, животу. У него необыкновенно нежные руки. И как уютно было спать у него под бочком. А как он ухаживал, когда я простыла, приносил чай с медом в постель, очень деликатно делал уколы и заодно читал стихи. Да, тут у него не отнимешь, умеет ухаживать подлец. И за все это я могу простить ему многие выходки. Не хочется верить, что с ним приключилось что-то плохое. Вика старалась отогнать гнетущие предположения, которые наползали, словно черные тучи. Светлова завела Матисс. Поехала, куда глаза глядят. Гром гремел уже над самой крышей, и ливень начал зло хлестать по ней. Завертело, закрутило, и уже настоящий ураган гнул беспощадной дланью деревья. Темень сгустилась неимоверно, и ехать при такой погоде становится небезопасно. Вика остановила машину. Будь что будет, заночую прямо в чистом поле. Внезапно ярко-белесое сияние озарило контур старинной кирхи. Матисс стоял от нее всего в 200 метрах. Погнутые кресты на разрушенных куполах, будто костлявые пальцы, тянулись в мольбе к небесам. Чернота пустых окон взирала на мир глазницами черепа, будто с осуждением. Недалеко было видно тянувшееся вдаль шоссе. Оно как бы манило. Плюнь на все и уезжай отсюда поскорее. Но нет, это было бы против ее правил. Совесть не позволяла бросить того, кто стал дорог для нее. Разумеется, Вике было жаль и себя, ведь страшно оставаться наедине с ночной непогодой. И еще серьезно похолодало. Она достала небольшой плед с заднего сиденья, укуталась в него. Женщина не понимала, как вести себя в подобной отвратительной ситуации, и потому тихонечко заплакала. Чтобы перебороть отвратительное настроение, Виктория достала хлеб, сыр и колбасу, сделала большой бутерброд и принялась его жевать сквозь слезы. Только сейчас она вспомнила, что так и не пообедала сегодня. И это при ее любви к режиму. Ее глаза начали постепенно смыкаться после позднего ужина. И вдруг зрачки Вики расширились от представшего перед ней зрелища. Словно ниоткуда стали возникать раз в 8-10 минут шаровые молнии. Они были разных размеров, от маленьких теннисных мячиков до серьезных футбольных мячей. Разнились они цветами – зеленоватые, голубоватые, оранжевые. Появлялись и сразу уносились прочь, порой описывая противоестественные пируэты. Следом, жутковато медленно, с крыши Матисса скатилась по лобовому стеклу амебообразный сгусток мерцающей энергии. Оторвавшись от стекла, он уже превратился в шарик размером с кулак. По его поверхности непрерывно скользили трескучие заряды. Плазмоид в прямом смысле плавал в воздухе туда-сюда, вопреки потоку сильного ветра. Это противоречило природе вещей и потому вызывало неконтролируемый страх. Создалось впечатление, будто энергетический сгусток – некая разумная сущность, которая пристально изучает хозяйку автомобиля. У Светловой затряслись поджилки. Но ей хватило смекалки поспешно вытащить ключ зажигания, чтобы обесточить машину. Молния сделала оборот вокруг оси и взорвалась в полукилометре над капотом. Искры брызнули во все стороны, и женщина на несколько секунд ослепла. Она боялась пошевелиться. Казалось, если сдвинется с места, то случится еще что-либо. Но нет, больше ничего не происходило. Только часто барабанили по металлу дождинки. В напряжении Вика открыла веки. Все нормально. Лишь на уголке стекла появилось оплавленное пятнышко с лучиками трещин. На капоте тоже остались темные пятна, похожие на ожоги. Она засекла время. 21:10. С неба до земли мгновенно протянулась линейная молния. И совсем рядом раздался гром. Светловой почудилось, что вдалеке мелькнул джип Каинова. Или это причуды зорниц и теней. Все, храм, дорога, степь опять погрузилась во тьму. Виктория долго ждала, что машина появится на ближайшем повороте. Но никто не появлялся. Наконец она судорожно нервинка зевнула и уснула.